Глава вторая. Паладин. «Уж не заболели ли вы часом, светлейшая Лейна?» — обеспокоенно спрашивал Пернильс. «Мэма Сафур, что с вашей прелестной воспитанницей? Отказывается от еды?» Сафур прищурилась, глядя, как дочь рыжего барона придирчиво оценивает спутанные медные пряди в зеркальце, и отозвалась сразу же. «Девичьи дни, Пернильс, на всякую по-разному действуют». Пернильс ахнул, покраснел и, смято извинившись, пересел к вознице. Камила только головой покачала, выглядывая в прорезное оконце повозки. «Зачем вы его так, няня? Ветрено там, замерзнет еще». «А я его гнала?» — пожала круглыми плечами нянька, притягивая к себе тарелку воспитанницы. Холодное вяленое мясо и затвердевший хлеб — не самое аппетитное угощение. Однако же получше желудочного сока. Пущай проветрится, больше аппетиту нагонит. Ему тщедушному полезно. Ты мне лучше не темни, злыдня, а сразу выкладывай, который. Ну, неужто Густав? По отсутствующему взгляду мэма Сафур и сама поняла. Вовсе не чудной повар с ближних островов. Да кто же? Изумилась нянька, быстро перебирая в голове имевшихся претендентов. Говори, злыдня, не то на возницу подумаю. Камила вспомнила угрюмого дядьку с проплешинами, вздрогнула, выпрямилась и тяжело уставилась на любопытствующую спутницу. «С этого дня, няня, зови меня Лейна или Камила. Можешь добавлять светлейшее, когда поблизости покажутся важные люди», — спокойно проронила дочь рыжего барона. «И на ближайшей стоянке разведай, у кого из торгашей лучшие накидки». «Да откуда у нас деньги-то?» — поразилась Сафур. Круглое лицо няньки покраснело от возмущения. Затем побледнело и, наконец, остановилось на пятнистой окраске. «Того, что ты на ярмарке огребла, надолго не хватит. Какие наряды?» «Лучшие», — повторила Камила. «Накидки, не наряды. Платье купим в столице. А пока что надо прикрыть этот позор». И Лейна развела руками, указывая на второе из своих лучших платьев. Всего их у Камилы два и насчитывалось. Мама Сафур помолчала, тяжело дыша и оглядывая воспитанницу. Затем покачала головой. «Если женщина молчит, слушай внимательно», — вздохнула нянька. «Раз не ответила, кто в сердце запал, значит, серьезно все. Лейна Камила. А ведь еще до столицы не добрались, и замок отцовский из жадных рук не вырвали». «Про накидку поняла ли?» — уточнила Камила, принимаясь за гребень. «Я купаться на привале пойду. Сказывают, на берегу встанем. Дорога-то к морю снова повернула. Волосы, как пакля». «У-у-у!» — только и протянула мэма Сафур, отставляя тарелку. «Да кто же этот красавец? Хоть одним глазком бы!» «Ты не воротись от меня, не воротись! Все равно до привала в одной повозке сидеть. Тут друг от друга никуда не деться. Ты ж, Лейна Камила, не забывай. Ежели плюнешь на соседей, те утрутся. А ежели соседи плюнуть на тебя, ты утонешь». «На людях на «вы» и с уважением», — напомнила дочь Залтана Иросского, отворачиваясь от няньки к смотровому окошку. К побережью выехали почти на закате, и путешествующие тотчас принялись за обустройство кострищ и приготовление пищи. Караваны тут останавливались не раз. Почти всем нашлись ямы для костров, отделанные камнем. Мэма Сафур успела отобрать лучшее место и споро принялась за стряпню, сумев ненавязчиво и без права на отказ привлечь в помощь Пера Нильса. «Я скоро», — пообещала Камила, захватив из повозки узелок с относительно чистым бельем. Оглянулась на соседние повозки, откуда уже выпрыгивали уставшие за тряскую дорогу путники. Нахмурилась, увидев единственный походный мешок у повозки новых соседей. Кажется, сохранностью имущества те не особо заботились. «Гляди», — воровато оглянувшись, махнула мэма Сафур. «Чего у наших новеньких-то из мешка выпало?» «Няня», — нахмурилась Камила, разглядывая ровную коричневую пластинку. «Что это?» «Попробуй», — Сафура отщипнула кусочек, ткнула в зубы воспитанницы. «Само во рту тает». Камила не удержалась от искушения, надкусила ворованную сладость и даже глаза зажмурила от удовольствия. «Сладко, терпко, пахнет...» «Нельзя так, няня!» Распахнув глаза, с сожалением проглотила остатки лакомства Камила. «Чужое, от соседей, нельзя!» «Но вкусно же!» — возразила Сафур. «Но вкусно!» — признала Камила. Кроме нее купаться и стираться отправились еще несколько женщин. Место выбрали подальше от стоянки и с холмистым склоном, загораживающим лагерь караванщиков от желающих искупаться. Свет от костров сюда не доходил тоже. Мылись при свете звезд и спешили кто как мог. Поселений поблизости не было, а вот гавань с контрабандными судами имелась. И нежеланные встречи, как предупредили возницы, здесь случались. Оттого задерживаться тут не собирались тоже. Глава каравана предупредил, что выдвигаются на рассвете. Мыло обронило. Недовольно пыхтела жена лавочника, хлопая по мокрым камням. «Тут где-то». «Я поищу», — мило отозвалась Камила. «Если найду, так занесу тотчас». Дальнейшие бесплодные поиски расстроенной лавочницы ни к чему не привели. В конце концов, женщина решила поиски продолжить на рассвете, перед выступлением, и припустила вслед за прочими соседками обратно в лагерь. «Я скоро», — махнула Камила, — «догоню вас». Убедившись, что осталась одна, дочь рыжего барона подняла руку над водой с зажатым в ней мылом и принялась с удовольствием водить им по длинным густым медным волосам. Омывалась тщательно, улыбаясь мыслям, так что от мыльного куска почти ничего не осталось к концу омовения. Возвращать лавочнице оказалось нечего, при себе оставлять опасно, поэтому остаток мыла был благополучно растворен в соленой воде. Выйдя из моря, Камила наспех отерлась тряпицей и быстро, дрожа от ночной прохлады, накинула нижнюю сорочку, самую свежую из двух, что имелись. Встряхнула и расчесала волосы, надела платье, с наслаждением чувствуя сухую ткань на чистой коже. Нагнулась, чтобы подобрать с камней постиранные вещи. «Помочь, красавица?» Камила метнула взгляд на подобравшихся со стороны гавани безликих наблюдателей. В темноте не разглядеть лиц, да не больно-то и хотелось. И медленно выпрямилась. Прикинула неутешительный исход в голове. «И не страшно одной?» — хмыкнул один из развязных парней, подходя ближе. В свете луны блеснула кожаная безрукавка да засаленные штаны. «Компанию составить, девка?» Камила медленно поджала губы. «Я бы вас послала, доблестные перы. Да вижу вы оттуда», — процедила сквозь зубы дочь Залтана Эйросского, отступая к воде. «Далеко не уплывешь, рыжая!» — осклабился второй, нарочито медленно расстегивая пряжку на обвисших штанах. «Плавать-то мы, чай, получше твоего умеем. Да и в юбках не запутаемся. А плыть-то тебе и некуда. Вон, а корабль наш на рейде болтается. И лодка в гавани тоже наша. От каравана не услышат. Море надежно хранит крики. Проверено, красавица». От злости перехватило в горле. Мерзавец был прав. Одной против четверых не справиться. Не докричаться, не сбежать по скользким камням и не уплыть. Великой получилась цена за краденое мыло. Камила предприняла попытку, всего одну, бросившись вдоль берега к холму, за которым скрывалась стоянка караванщиков. Догнали сразу. Бегать у морских контрабандистов получалось тоже лучше. Дочь рыжего барона двинула локтем по зубам первому преследователю, получила по лицу от второго и упала бы на камни, если бы жадные руки не подхватили, не рванули на себя. «Ну, не рыпайся!» — хрипло запыхтели над ухом, пока Камила молча отбивалась от чужих рук. «Попортишь же себя, дурная!» «Тварь ударила меня», — злобно рыкнул неудачный преследователь. «Попортить все равно придется». Больше всего в тот момент стало жаль свежего белья и чистого после омовения тела. Это стало первой и последней мыслью, перед тем, как с холма их окликнул громкий чистый голос. «Прочь от нее!» «Это кто еще?» — не впечатлился державший Камилу контрабандист, щурясь на спускавшегося с холма высокого мужчину. «Герой-любовник? А рыжая? Твой, что ли?» «Безоружный», — просветил товарища подельник, отступая от Камилы. Махнул второму, развязно отходя от берега к приближающемуся незнакомцу. «Слышь, полюбовник, шел бы отсюда. Ничего твоей крали не сделается, если полежит тихо. И на тебя потом хватит. Не пойдешь, гладенький, переломаем ноги, да сдадим на невольничий рынок на дальние острова. Там на гладких и борзых большой спрос. И берут без разбору что девок, что парней». Контрабандист, державший Камилу, гыгыкнул, а приближавшийся к ним мужчина резко остановился и сложил руки в молитвенном жесте, опуская голову. «Нет, ты столбом не стой», — фыркнул переговорщик. «Пшел отсюда болезный. Ну, кому говорят? У меня при тебе якорь не подымется. Его и корабельной цепью не поднять, — хохотнул его напарник. Чего на юнца-то валишь? Скабрезные шуточки перешли в позорный визг, когда из-под плотно прижатых друг к другу ладоней мужчины резко вырвался слепящий поток света. Мощным лучом отбросило сразу двух контрабандистов. Только и свистнуло в воздухе, когда тяжелые тела пролетели над головой, с хлюпанием падая в морские воды далеко от гавани. В воздухе остался терпкий запах горелого мяса. Державшие Камилу мерзавцы отпрянули мгновенно, как по команде, отчего дочь рыжего барона рухнула прямо на прибрежные камни, не удержавшись на ногах. Она еще успела обернуться и увидеть, как исказились лица мучителей в свете луны, прежде чем оба бросились на утек. Далеко не убежали. Сверкающий незнакомец развел руки широким круговым движением, собирая слепящие лучи в единый сияющий золотистый щит и метнул призрачное оружие в убегавших. Злое гудение пролетело мимо Камиллы, врезаясь кромкой слепящего щита в морских грабителей. Обоих постигла та же участь, что и товарищей. Тела с хлюпанием упали далеко за пределами гавани, а в чистом ночном воздухе вновь потянуло гарью. Камилла пригляделась и решила, что всем четверым легче, пожалуй, доплыть до корабля, нежели возвращаться к собственной лодке у берега. Это если, конечно, все живы и в силах грести обожженными руками. «Вы целы?» Незнакомец уже подбежал к ней, протянул руку, позволяя девушке опереться о крепкую ладонь. Бережно поддержал второй рукой под локоть, помогая подняться на ноги. Камилла могла бы и сама, но отчего не воспользоваться, если предлагает? Особенно, если предлагает такой... Если по-добрососедски предлагают, в смысле. «Да, благодарю», — быстро прочистив горло, певуче поблагодарила Камилла. «Если бы не вы...» Показательно пригляделась. Вроде как не узнала сразу и ахнула. «Ведь вы наш новый сосед. Хотя, верно, вы и не запомнили. Мы всего раз мельком виделись». «Отчего не помню?» — улыбнулся в темноте мужчина. «Я видел вас и раньше. В старом Сарпегале в порту. Ваша добрая тетушка отбила у нас повозку. А ведь мы за нее наперед заплатили». Камилла вспыхнула, вспоминая безобразную сцену в порту, когда мэма Сафур и впрямь выдворила пожилого священника из последней приличной повозки, кроя тем, что хозяин каравана духовное лицо без повозки не оставит и что-то да придумает. Вспомнила и высокого паладина с глубоким капюшоном, который сопровождал священника. Кажется, паладин хотел тогда возразить, но священник не дал. Что-то тихо обронил сопровождавшему воину, и тот смирился. «Мне очень неловко», — пробормотала дочь Залтана Эйровского, с трудом подавляя раздражение на няньку и злость на себя. «Право, пэр, я не...» «Пэр Доминик не в обиде», — заверил воин. «Сказал, что нам повезло вашими трудами не ехать рядом с рыбацкой телегой. А еще хозяин отдал нам свою повозку во избежание конфликта с храмом отца. Видите, все прекрасно разрешилось». Камилла улыбнулась, медленно выдыхая сквозь сцепленные в улыбке зубы. Непростое дело понравиться молодому человеку, когда за спиной уйма неблагообразного народа, который скрыть бы от людских глаз на период знакомства. «Могу я узнать ваше имя, доблестный пэр?» Несмело поинтересовалась Камилла, даже губу прикусила в знак трепетности и смущения. «Вы спасли мою честь и, возможно, жизнь тоже. Я до конца дней буду благодарна, и если я хоть чем-то...» «Благодарите Отца Небесного не меня», — прервал ее паладин. «Как видите, я пришел к берегу безоружным, и едва ли совладал бы с ними, не будь мне дарована часть силы храма». Камилла улыбнулась снова, на этот раз искренне. «Это было прекрасно», — просто обронила она. «Я никогда прежде не видела ничего подобного». «А я, к сожалению, насмотрелся», — из улыбки отозвался паладин. «Патрик». «Просто Патрик?» — уточнила Камилла, потирая пылающую скулу. Первый шок прошел, и тело не замедлило напомнить о себе. «Родовое имя в храме отца не имеет значения», — коротко улыбнулся паладин. «Вам больно?» «Немного», — призналась Камилла, прижимая ладонь к скуле. «Как есть опухнет, и на завтра все лицо от набрякшего синяка перекосит». И локтем при падении больно ударилась. «Погодите». Патрик осторожно положил ладони ей на плечи, коснулся большими пальцами подбородка. Камилла замерла, впитывая неожиданную ласку. Вот только прикосновение не оказалось ни нежным, ни требовательным. Паладин просто держал ее, пока руки его вновь не разгорелись мягким золотистым сиянием. И веселые искры не перебежали на ее плечи и щеки. Свет озарил, наконец, и самого паладина, так что Камила не выдержала, вскинула глаза, разглядывая одухотворенное и по-мужски суровое лицо. Глаза, теплые, светло-карие, и темные волосы, стриженные непривычно коротко. Большинство воинов, каких встречала дочь Залтана Эйросского на Рыжих островах, космы не стригли. И те так и болтались с путанной паклей, путаясь в кольчуге, шлемах и тесемках. «Легче?» — встревоженно спросил Патрик. От ладони его все еще исходило тепло и сияние, но щекотно больше не было. Камила неопределенно пожала плечами, дернула щекой, тотчас скривившись от боли. «Не особо», — не подумав, брякнула она, тотчас похватившись. Патрика, впрочем, волновала вовсе не ворчливость спасенной девицы. «Странно», — пробормотал паладин. «Обыкновенно моей силы хватает на столь легкие ранения. Либо вера моя слабеет, либо... Вы позволите? Хочу показать вас Перу Доминику. Возможно, он подскажет, в чем дело». «Не стоит», — смутилась Камила. «Общение со священством всегда давалось ей тяжело. Духовники, ежели хорошие, видят людей насквозь. А в ее-то случае прозорливости только и не хватало». «Уверен, он не откажет». Патрик отстранился, предложил руку, чтобы Камила могла опереться в темноте. «И мне будет спокойнее, если я провожу вас до лагеря». «Пэра?» «Камила», — представилась дочь Залтана Эйросского, не поправляя необычное обращение. К Лейне она и сама еще толком не привыкла. «Как скажете, пэр Патрик. Надеюсь, я не слишком нарушила ваши планы на омовение». «Омовение подождет», — немного смущенно рассмеялся паладин. «А вы нет. Прошу». Когда паладин с Камилой рука об руку приблизились к разведенному на стоянке костру, и сидевшие вокруг разглядели парочку. Первой охнула Мэма Сафур. Добрый пэр Нильс верно подумал, что от волнения. Но Камила знала точно. Нянька, наконец, угадала предмет любовного интереса воспитанницы. Вопросов ночью стало не избежать. «Что случилось, прекрасная Камила?» Подскочил Густав, едва не опрокинув мисочку лавочника. Тот поперхнулся нехорошим словцом, но из опасения перед незнакомцем сдержался. Не разразился целой тирадой. Пэра Камила повстречала нехороших людей на побережье. Помог ей паладин. Я объяснил молодым людям, что места для ночных прогулок хватит каждому. «Ах, Лейна Камила!» Позабыв об осторожности, выпалил пэр Нильс. «Да как же это? Вы в порядке? Низкородные ничего вам не сделали?» «Лейна?» — напряженно уточнил паладин. Камила вздохнула. «Это долгая история, пэр Патрик». Паладин помолчал, затем усмехнулся и склонился в коротком поклоне. «У всех нас свои секреты. Лейна Камила. Я позову пэра Доминика». Патрик исчез прежде, чем Камила успела добавить хоть слово. Девушка лишь тоскливо посмотрела ему вслед. Желанное знакомство оборвалось внезапно, а все болтливые спутники. «Двигается бесшумно», — заметил лавочник, допивая бульон. «Недаром про воинов храма говорят, будто они скользят, словно солнечный луч, неслышно и незаметно. Паладинов вообще не часто увидишь посреди простых людей». «Он священника сопровождает», — откликнулся переселенец, глядя, как жена отходит к детям в повозку. «Оттого вынужден. Духовник-то стар, верхом ехать уже не может. Пойду, пожалуй, время уж отдыхать. А места у костра, глядишь, не всем хватит». Места бы хватило, но его не задерживали. И лавочник, и Густав, зачарованный близостью Камиллы и появлением паладина, сдвинулись потеснее, уступая новым знакомым. «Скулу задели», — заметила глазастая мама Сафур, как только Камилла опустилась рядом. «Ох, Лейна Камилла! Ну уж ты и выбрала!» «Кого я выбрала, не твоя забота, няня», — едва слышно отозвалась дочь рыжего барона. «Да и вашими совместными стараниями немного шансов у меня на успех». «Делаешь, не бойся, боишься, не делай», — хмыкнула мама Сафур. «Знаю, что не слишком меня уважаешь. Шустрая ты вошь, но уж в одном я разбираюсь крепко. Мужского взгляда не пропущу. Вот и этот, хоть и воин храма, осмотрел на тебя внимательно, хорошо так смотрел». Камила только отмахнулась. Паладин вернулся не один. Костром медленно, с трудом передвигая ноги, направлялся старенький духовник. Гостям успели и место подготовить, и горячего фруктового напитка разлить, а пэр Доминик все ступал, шелестя ступнями и плотным балахоном, от повозки к общему костру. Камила смотрела не на священника. Пэр Патрик вновь накинул черную рубашку под горло, да перепоясался, разве что плаща не надел. и сопровождал немыслимо медленного, сухонького духовника с таким необыкновенным терпением и искренней заботой, что и у Камилы на миг дрогнуло сердце. Паладин — воин храма, наделенный особым даром, у которого, верно, другие стремления и заботы имелись, терпел и не раздражался. А вот у нее совладать со злостью на собственную няньку не всегда получалось. Впрочем, этот старенький священник наверняка не хлестал столько вина, сколько мама Сафур. «Присаживайтесь, присаживайтесь», — захлопотала последняя, без церемонии подхватывая духовника под второй локоть и помогая усесться на лучший пенек, покрытый стараниями лавочника мягкой шкурой. «Вот, испробуйте. Вам прогреться в самый раз». Пэр Доминик оказался стариком с белой, словно облако, бородой и выцветшими голубыми глазами. Совершив благословение, он с трудом опустился на пенек и оперся обеими руками на трость, отпустив, наконец, локоть паладина и крепкую, словно ковш, ладонь мамы Сафур. «Которую ты исцелить не смог?» — едва слышно прошелестел духовник, не сводя светлых глаз с Камиллы. Дочь Золтана Эйровского поежилась, но взгляда не отвела. «Ну, тут понятно». Как только Патрик указал на Камиллу, слабо и светло улыбнулся пэр Доминик. «Взгляни на нее внимательно. Патрик Блаунд. Тут наука не хитрая. Огненная кровь эйровских леев!» Восхищенно ахнул Густав. Хитро прищурился торговец. Заворчала мама Сафур, покраснел пэр Нильс, тревожно поглядывая на спутниц. А пэр Доминик внезапно тихо рассмеялся. «Подросла!» Все еще улыбаясь, прошелестел духовник. «В последний раз я тебя на руках держал, доставая из освященной воды. Как сейчас помню, пустой храм, я уставший после службы. Только подхожу к двери, как та распахивается. На пороге воин благородной крови, с огненной головой, а на руках младенец. Прелестная девчушка с глазами изумрудами и улыбкой лукавой и очаровательной. И ямочки на щеках». Пэр Доминик улыбнулся, потрепал подвинувшуюся к нему Камиллу по еще влажным прядям. «Жив ли еще твой опальный отец, дитя?» Камилла старательно не смотрела по сторонам, неопределенно поводя плечом. «Не знаю. Думается, мне был бы жив, уже бы объявился». Патрик осторожно опустился рядом с духовником на корточки, внимательно вгляделся в лицо Камиллы. «Так вот, почему я не сумел ее исцелить, отец?» — тихо спросил он. «Почему?» Тут же вскинулась Камилла, потому что пэр Доминик лишь молча кивнул чуть трясущейся головой. «Ведь ты из рода эйровских леев», — откашлившись, с трудом пояснил священник. «В мире осталось не так много благородных родов, в ком сохранились остатки древней магии. Это, безусловно, королевский род, род нашего величества, Родрига Айронфисского, его кузена, Лея Тадеуша Эйровского, их младшего кузена, Лея Салова Таредклифского. Есть также род Ватерлисских, однако там давно не рождалось магов. Четыре благородных рода, чья сила по-прежнему велика и неугасима. Вот только передается лишь по мужской линии, первенцам от древа. А по женской?» — нахмурилась Камилла. Новости не порадовали. С магией дочь Рыжего Барона на островах не сталкивалась, если не считать ярмарочные трюки колдовством. И то, что впереди, помимо зла знакомого, поджидало зло незнакомое. «Женщины благородных кровей этих родов устойчивы к магии», — коротко улыбнулся пэр Доминик. «Даже к благословенной силе храма, дарованной каждому, кто служит отцу. Вот и ты, Патрик». Полу обернулся к паладину духовник. «Не сумел. Будь ее кровь разбавлена, тогда вероятно. Но это дитя — прямая наследница эйровских леев, ведь у Тадеуши нет других потомков. И у благородного Золтана, очевидно, других детей не появилось». «О, хозяин был верным супругом», — горячо поддержала мама Сафур, едва ли поняв с половину того, о чем толковал духовник. Нянька относилась к тому благословенному типу людей, кто, служа до конца, забывал начало, а забыв начало, не понимали конца. А как любил покойную жену! На Рыжего Барона заглядывалась каждая первая. Но хозяин хранил верность даже после того, как красавица района, упокой отец ее душу. «Няня», — не выдержала Камилла. «Не думаю, что это кому-то интересно». «Отчего же?» — мягко улыбнулся паладин. «Я полностью разделяю чувства вашего отца, Лейна Камилла. Верно, он следовал блаженной заповеди о том, что жить днем нужно так, чтобы ночью спать спокойно. И где бы он сейчас ни был, я верю, что душа его спокойна. Спасибо. Тихо поблагодарила Камила. Да вы кушайте. Подсунула духовнику миску с теплой похлебкой мама Сафур. Эдак они вас разговорами уморят. На вас же смотреть больно, кожа до кости. И хлеб берите. Мягкий покуда. Камила покраснела, но Густав вовремя отвлек внимание духовных лиц от настырной няньки. «Пэр Патрик», — задыхаясь, позвал повар. «Я слышал, что паладины бессмертны. По правде, я впервые встречаю воина храма. Утешьте мое любопытство, это правда?» «В чем ценность жизни, если не понимаешь, что впереди ждет смерть?» — пожал плечами паладин. «Так ты едва ли задумаешься о последствиях собственных поступков. И без того не каждый десятый это делает». «То есть нет?» — разочарованно протянул Густав. «И вы можете умереть, как и всякий человек?» Патрик тихо рассмеялся. «Я и есть всякий человек». Молодой повар недолго переваривал разрушенный образ идеального воина. «Не часто приходится вам сражаться?» «Работы хватает». «И с чудовищами с дальних островов встречались?» — разошелся Густав, раскрасневшись от собственной смелости. «Приходилось». «Тогда вы точно бессмертны», — ахнул повар. «Из тамошних пещер живым никто не уходил». «Это преувеличение». «Я восхищаюсь вами», — выдохнул Густав. «Разумеется, такой человек, как вы, даже говорить о смерти брезгует». «Ах, да что вам смерть? Только трусы боятся смерти». «Так-то геройской смерти», — коротко улыбнулся паладин. «А обыкновенной смерти боится каждый, даже герой». Камила улыбнулась, впервые по-настоящему вглядываясь в воина храма. Глаза оказались не просто карими, тепло-карими, лучистыми и очень внимательными. И улыбка совсем не вязалась с образом грозного и сурового воина. Светлая, быстрая и теплая. Так и тянуло коснуться кончиками пальцев. Не улыбки, а изогнутых губ, разумеется. Тотчас вспомнились собственные смуглые, загрубевшие от путешествия и работы руки. И Камила поспешно спрятала их в рукава платья. «Благородно, образованно, благочестиво», настойчиво нашептывала тем временем мама Сафур на ухо священнику. Тот, несмотря на почтенный возраст, на слух не жаловался, а громкий шепот слышали все присутствующие. Так что пэр Доминик невольно пытался отодвинуться от напирающей няньки. Получалось у сухонького духовника, ограниченного пеньком, плохо. При таком багаже в столице уж какой-нибудь жених досыщется. И собой не дурна. А, отец, что вы скажете? Небось, вы уж в этих делах разбираетесь? Камила медленно прикрыла глаза, едва справляясь с раздражением. Усилиями мэмы Сафур образ благородной и нежной девицы явно рушился на глазах у внимательно слушавшего паладина. И терять в скорости окажется нечего. Отвлечь внимание — задача не из простых, но только не для воспитанницы мэма Фаиля. Голосом Отец Небесный не обделил, но даже если бы напрочь обошел вниманием, Камила была готова сейчас на все, чтобы только заставить няньку умолкнуть. И сделать это благородно. Мне говорили, терпение — дар, что не дается бунтующим духам. Но что же мне делать, если, по слухам, в крови моей дары другого пожар? Мне говорили вперед лишь с надеждой, благодаря за все то, что сбылось. Но как же унять в сердце глупую злость, когда все не будет так же, как прежде? Мне говорили вверх смотреть с верой, по сторонам лишь с любовью, но вот снова поток горькой правды несет, сердце окутав пепельно-серым. Я расскажу все тебе, дивный странник, не расспросив, кто, откуда, зачем. Вывалю на тебя ворох проблем и поделюсь самой страшной тайной. Я расскажу все, как было, пусть стыдно. Я за чертой, где могила гордынь. Словно жую от досады полынь, расковыряв старый шрам ненасытно. Я расскажу, ты услышишь, я знаю. Может, на всю жизнь запомнишь меня. Только на сердце не станет огня в день, когда снова тебя повстречаю. Здесь начинаются наши дороги. Скрестится ли снова, попробуй пойми. Ты на прощанье подарок возьми и не давай места в сердце тревоги. Мне говорили, что лучше молчать. Тишина сердца любви помогает. Жаль, что так поздно порой расцветает. Жаль, что так больно потом вспоминать. Тишина у костра не нарушалась даже одышкой мэмы Сафур. Нянька промокала глаза несвежим платком, бесшумно, явно задумавшись о своем, а восхищение на лице Густава освещало собравшихся ярче, чем уголья затухавшего костра. И все же их света оказалось достаточно, чтобы Камила встретилась взглядом с Патриком. «Отец щедро одарил тебя, дитя», — судя по голосу, пэр Доминик улыбался. «А значит, щедро и спросит. И пригодится тебе, чадо, каждый из твоих талантов». Паладин мгновенно вскочил на ноги, едва уловив слабое движение кисти. Старый духовник тяжело оперся на посох, на локоть пэра Патрика, и, благословив присутствующих, отправился в медленный путь обратно к повозке. Вслед за ним задумчиво разошлись остальные. Единодушно, но немногословно выражая восхищение голосом молодой спутницы. Камила вяло улыбалась в знак благодарности, беззастенчиво отвернувшись от восторженного Густава. Подцепив расчувствующуюся няньку под локоть, дочь рыжего барона кивнула пэру Нильсу, который тотчас услужливо подставил плечо Мэми Сафур с другой стороны, и двинулась в сторону повозки. «Ох, Лейна Камила!» Только и вздохнула нянька, укладываясь спать. Ни слова больше не прибавила, что для словоохотливой мэмы Сафур оказалось верхом деликатности. Шумно повздыхала перед сном, но уставшая за день заснула быстро. Камила смотрела в темноту еще долго, прежде чем, наконец, смежить веки. Богатое наследство, жажда отобрать свое, предвкушение борьбы и сладкой жизни внезапно отступили. Ехать в столицу хотелось все меньше. Сидеть у костра все больше. И смотреть, смотреть в теплоту ореховых глаз, с грустью понимая, что слишком другой, слишком чистый, слишком видит насквозь. А оттого, какими ухищрениями перехватить хоть частичку этого тепла, видно же? Дочь Золтана Эйросского перевернулась на другой бок, спрятала лицо в рулоне собственной одежды, служившей подушкой, и затихла. Утром караван тронулся рано. День прошел тоскливо. Караван сделал привал лишь единожды, и повидаться с пэром Патриком Блаунтом, как ни выглядывала Камила, не удалось. Да и то сказать, теперь стесняло и собственное не слишком изысканное платье, перешитое из запасов покойной матери, и старая шаль, которую самое время на половую тряпку пустить. Даже купленная мэмой Сафур новенькая накидка, и впрямь прихорошенькая, бежевая, с тонкой вышивкой по краю, отчего-то не порадовала. Немного скрасила долгий и тряский день тоненькая плиточка заморской сладости, которую мама Сафур, воровато оглядываясь на задремавшего пэра Нильса, протянула воспитаннице. «Снова у соседей стащила?» — хмуро поинтересовалась дочь рыжего барона. «Да у них много!» — успокоила Камилу нянька. «Сколько тащу, а из мешка не убывает, не заметят даже!» Настроение и так скатилось ниже некуда, а оттого на выволочку старой няньки сил не осталось. Камила сгрызла коричневое лакомство и немного повеселела. К вечерней стоянке настроение снова ухудшилось. Камила посмотрела в серебряное зеркальце, поправила то, что можно поправить, закрыла накидкой то, что нельзя, выпустила несколько медных локонов из нехитрой прически и со вздохом выбралась из повозки. Костер в этот раз устраивал Густав, блеснув кулинарным талантом из снесенных к общему котлу харчей. Каша у повара с ближних островов получилась и впрямь потрясающей. Ароматной, с душистыми травами, без единого комочка, и буквально таяла во рту. К каше повар приготовил и лепешки странного зеленоватого цвета, но на вкус нежнейшие, мягкие и отдающие медом. «Для тебя старается», — буркнула мэма Сафур, улучив минуту. Камила отставила тарелку с кашей и оглядела спутников. В их части каравана их не прибавилось, не убавилось. Все те же лица у костра. Камила вздохнула и вскользь глянула на оставленные повозки. И улыбнулась, не владея враз посветлевшим лицом. «Вечер добрый, отец», — первым поздоровался Густав. «Только вас и ждали». Пэр Доминик улыбнулся, присел на спешно принесенное торговцем полено и кивнул паладину, показывая, что дальше справится сам. Тот огляделся и сел на единственное свободное место, рядом с пэром Нильсом. Поставил на расстеленной тряпице мешочек с засахаренными фруктами. «Угощайтесь». Густав попробовал первым, за ним потянулись остальные. Мама Сафур буркнула на ухо Камиле, что лучше бы принес того, коричневого и сладкого. А Камила не сводила глаз с паладина. Тот, кажется, тоже лицом не владел, потому что улыбался в ответ так же открыто, не сводя с нее внимательных глаз. Спеть в этот раз Камилу упрашивали сразу все. Она не отнекивалась. Отчего не спеть? Если и голосом отец не обделил, и настроение появилось, и впечатлить еще больше хотелось. В этот раз пелось и веселым, легком и возвышенным. Торговец ухмылялся, набивая трубку табаком. Семья переселенцев дружно хлопала в ладоши. Пер Нильс многословно и витиевато восхищался. Мама Сафур хмыкала, а Густав не сводил влюбленных глаз ни на минуту. Даже вскипевшие в котелке фрукты едва не прозевал. До столицы 2 дня осталось, вздохнул молодой повар, подсаживаясь к Камилле. Дорогая Камилла, я хотел... Дочь рыжего барона вскочила, быстро извинилась и юркнула к повозке. Ох, не вовремя влез Густав со своими признаниями и допрошениями. Там, у повозок, куда почти не доходил свет костра, ее и нашел паладин. «Вас что-то гложет, Лейна Камилла, я заметил». Дочь Золтана Эйроского обернулась, вгляделась в спокойное лицо преследователя и медленно выдохнула. «Нет, с таким серьезным лицом к девушкам не подходит. С романтическим интересом не подходит. Наверняка его только что-то особое интересует. Паладины они такие, все должны знать». «Вы когда-то стремились к чему-то, только чтобы на полпути понять, что и не хотите этого больше, Пер Патрик?» — тяжело поинтересовалась она. «Сомнения случались», — признал Блаунд. «Но это только сомнения. Нужно уважать свой выбор, сделанный однажды». «Но ведь тогда, однажды, вы могли и ошибиться», — заметила Камилла. «Что теперь?» «Надо признать ошибку. Но для этого нужны действительно веские причины». «О чем вам жалеть, Лейна Камилла?» Дочь рыжего барона тяжело вздохнула, гляделась в звездное небо и заговорила. «Да о том, что своими ногами иду посмешищем становиться. Взгляните на меня, Пер Патрик!» Камилла развела руками, отчего новая накидка соскользнула с плеч, повисла на локтях. «Разве я похожа на благородную Лейну?» Пер Нильс говорит, следует первым делом отправиться во дворец. Потому как не в правах и интересах регента разбираться с нищенками у порога. Он может и запереть в казематах, чтобы не ломать голову над непрошенным явлением. Идти надо к королю, Родриго Айронфискому, выбивать прием, благо у Пера Нильса сохранились связи. Если нас допустят к его величеству до того, как мы состаримся, кого он увидит перед собой? Даже почтительный Пер Нильс не отрицает, что и кожа у меня цвета неблагородного, и на голове не волосы, а пакля рыжая, и руки у меня грубые, и говорю не так, как во дворце принято. На островах меня принимали с благочестивую девицу, но потому лишь, что папенька мой полгорода вырезал в качестве предупреждения. Да и я как-то по мордас отпор давала. Едва ли этим, Камилла снова без воодушевления кивнула на старенькое платье, помотала в воздухе ногой в стареньком кожаном башмаке. «Сразишь придворных советников и его величество наповал». «Не рыжая». Камилла даже с мысли сбилась, чего никогда с дочерью Золтана Эйроского прежде не случалось. «А?» Патрик шагнул ближе, почти вплотную, коснулся волнистого локона кончиками пальцев. «Цвет ваших волос, Лейна, называется медный. В высоком обществе есть десятки названий для различных оттенков одного и того же цвета. И вам повезло, потому что это очень красиво». Рука паладина замерла, словно в нерешительности, и, кажется, от кончиков пошло слабое сияние. Камилла замерла, но бесконечно долгий миг не перешел ни в прикосновение, ни в другое, чего и хотелось, и боялась. «Вы очень красивая, Лейна Камилла», — негромко проговорил паладин, опуская руку. «И невероятно сильная. Вы буквально светитесь изнутри. Хотя верю, что жизнь ваша не была похожей на сказку. И тем не менее вы не растеряли ни смелости духа, ни бесстрашной улыбки». Камилла вздохнула, скорее разочарованно, нежели облегченно. «Если я не буду смеяться, я буду плакать, Пер Патрик». Паладин улыбнулся уже открыто, помолчал, прежде чем обронить. «Много лет назад я попал в скверное положение, лишился родителей. Попал в дурную историю, сотворил страшные вещи, утратил состояние и впал в отчаяние. Я был очень молод, моложе, чем вы сейчас, Лейна Камилла, и подсказать мне оказалось некому. Пэр Доминик помог. Он тогда сказал, что когда тебе плохо, найди кому еще хуже и помоги. И сработало? Без воодушевления спросила Камилла. Вполне, улыбнулся Патрик. Я с тех пор больших глупостей не делал. Камилла усмехнулась, с удивлением разглядывая молодого паладина. Верно, не менее десятка лет старше, чем она, а светлый такой. В то, что пэр Патрик Блаунд был способен на глупости, отчаянно не верилось. «Вернусь к костру», — словно сомневаясь, обронил Патрик. «Не задерживайтесь, Лейна Камилла». Она только кивнула, провожая высокую фигуру взглядом. Вздохнула разочарованно. Прошлась вдоль повозок, остановившись у соседней, где ночевал старый священник с паладином. Удивленно покосилась на походный мешок, прямо у ступени деревянной лесенки, по которой пэр Доминик, поддерживаемый Патриком, обычно забирался внутрь. Рука сама потянулась. Ну, не завязана же. И возьмет она немного. Только понюхать самую малость. Мама Сафур не солгала. В боковом кармане мешка оказалось сразу несколько плиток коричневого и сладкого. Камилла подумала, осторожно вытащила одну, быстро спрятала у своей повозки и, вздохнув еще раз, уже из-за того, что не удержалась от соблазна, вернулась к костру. Замок на горе оказался прекрасен. Огромный, что скала, с сияющими белыми стенами, куда вела устланная светлым кирпичом широкая дорога. Караван туда не направился, остановился в изножье горы, где раскинулась портовая столица королевства. Караванщики тотчас принялись распрягать животных, да следить, чтобы кто чего не утащил ненароком. А переселенцы да путешествующие споро выпрыгивать из повозок, забирать скарб и также живо двигаться каждый в своем направлении. Короткое путешествие подошло к концу, равно как и завязанные в пути знакомства до привязанности. «Куда вы теперь, Лейна Камилла?» — благоговейно спросил Густав, пока мэма Сафур туго затягивала тесемки небольшого мешка, а пэр Нильс с трудом разминал затекшую спину и ноги. «В гостиный двор», — медленно отозвалась Камилла. «Помыться, в приличный вид себя привести». По глазам Густава можно было сказать, что его в Камилле и так все устраивает, но повар сдержался. «А я к дяде пойду, в повара», — быстро проговорил Густав. «Тот уж и место для меня приготовил. Вы заглядывайте. Таверна столичная, одна из лучших в Стоунхолде». «А как же зеленая таверна?» — без интереса спросила Камилла. «Будет все непременно», — с жаром пообещал повар. «Как только обживусь, да соберу достаточно денег, чтобы выкупить у дяди старый курень у берега. Пора показать людям, что пища растительная лучше пищи падальщиков и...» «Ребрышек бы жареных!» Не слушая повара, мама Сафур шагнула к воспитаннице, беря ее под локоть. Несколько мешков с вещами нянька удерживала одной рукой на плече. «Да пожирнее, можно с кровью». Это первым делом. Затем разместиться, отдохнуть. Наутро бы крылышек в меду. Или, на худой конец, сердечек куриных в соусе. Что у нас по монетам, Лейна Камилла? Камилла кисло улыбнулась оторопевшему повару, кивнула на прощание. «Свидимся, пэр Густав». И замерла, увидев осторонь у самой дороги, ожидавшего ее паладина. То, что Патрик Блаунд ждал именно ее, никем и не оспаривалось. Слишком уж внимательно, не отрывая глаз и не стирая легкой улыбки с лица, паладин смотрел на Камиллу. Мэма Сафур вздохнула, отпустила локоть воспитанницы и подцепила плечо пэра Нильса, подбочинившегося от такой чести. А может, крепкая хватка няньки повлияла? Старый пэр вдохнуть боялся. «Я должен сопроводить пэра Доминика в монастырь», проронил Патрик, как только Камилла подошла, «и продолжить службу в храме. Я не знаю, где буду завтра, Лейна Камилла, я себе не принадлежу. И все же позвольте сказать, я нашу встречу не забуду. Правда, не забуду. Я ничего не могу предложить вам, и оттого ничего не прошу. Но хочу сказать, вы останетесь со мной, в молитвах, в путешествиях. Я буду помнить». Камилла поверила. Как-то мэма Сафур, разглагольствуя о мужчинах, обронила, что женское чутье или есть, или нет. А то, что приходит от опыта, уже ничем не поможет. И когда чутья нет, мол, то и совершаются бабьи глупости. А коли оно есть, то с мужчинами проблем не будет. Воспитанницу мама с гордостью и по праву считала хитрой злыдней, у которой язык самим себом подвешен, и потому на ее счет не беспокоилась. Вот только ничем Камилле ее чутье сейчас не помогало. Что с того, что паладин говорил правду? И что с того, что он к ней впрямь неравнодушен? Здесь начинались их дороги. И скрестится ли снова? Попробуй пойми. «Пэр Патрик», — грустно отозвалась Камилла, не глядя в лицо паладина. «Слишком опасно. В глазах предательски и непрерывно щипало. Вы старше меня и верно знаете лучше. Возможно, даже встречали раньше. Так подскажите, что такое любовь?» Паладин не отзывался достаточно долго, чтобы Камилла все-таки подняла на него глаза. Лицо Патрика Блаунта оставалось серьезным и спокойным, когда он ответил. «Я не лучший советник, Лейна Камилла, ведь у меня нет никакого опыта. Но думаю, что любовь — это когда каждый вечер у меня из мешка воруют шоколад, а я продолжаю класть его на одно и то же место».